«Не», — отмахнулся тот, — «сам справлюсь. Хотя, сделай мне чай, что-то в горле пересохло. Сам себе сделай», — разозлилась девушка и, гневно развернувшись, ушла контролировать работу других. «Неужто те самые дни нагрянули?» — подумал я, глядя ей вслед. «К счастью, здесь росли все нужные мне травы, только надо было их разжевывать до мелкой кашицы, прежде чем прикладывать к ладони. Пока жевал траву, я почувствовал, что ужасно пить хочу, а до реки было далековато, да и лень, если честно, туда ползти. Вроде бы, должны были оставаться в ее фургоне бурдюки с водой, вот и попросил чайку. И чего она обиделась? Девушки, они такие странные. Все равно же ничего не делает. Хотя пофиг. У меня есть холодный чай из кореньев. Хоть и редкостная гадость, да и маме обещал дать его попробовать, но, думаю, пары глотков будет как раз достаточно, чтобы унять жажду. Забрался я к себе в фургон, сделал один глоток, с трудом проглотил и подумал, что нечего на мамину часть угощения рот разевать. Лучше до речки сбегать, чем к ее доле притрагиваться. Сказано, сделано. И, выбравшись из фургона, я припустил к речке, перед этим взглянув на небо. Надо было поторопиться, пока окончательно не стемнело. Встав раньше всех, я проверил повязку и удовлетворенно кивнул, увидев, что появившиеся вчера ожоги на коже пропали. Можно будет продолжать попытки почувствовать нож, но перед этим нужно было выполнить комплекс упражнений и нарвать травы. В памяти юного практика имелась информация об акупунктурных точках тела человека. Они делились на основные и дополнительные. И если я прижгу парочку дополнительных точек, то на какое-то время смогу усилить циркуляцию энергии в правой руке. Поможет ли это? Кто его знает? Рядом со мной не было наставника, который, посмотрев со стороны, дал бы мне ценный совет. До всего приходилось доходить самому. Закончив с имперским комплексом упражнений и разогревшись, я пошел нарвать нужных растений, и тут все уже начали просыпаться и выходить наружу. Масша занялся костром, поставив на него котелок с водой. Вчера, когда прибежал с речки, я видел, как он кинул в набранную воду кусок серебра размером с кулак. Тогда расспрашивать было неудобно, все хотели спать, поэтому я задал этот вопрос сейчас. «Только в ручьях вода чистая, и ее можно пить без опаски», — ответил парень, достав из висевшего на поясе мешочка все тот же кусок металла. «В речную воду надо на ночь поместить вот такой металл, а утром перелить для собственного использования 3/4 воды. Оставшуюся воду следует вылить на землю». Я слышала от матери, подхватила разговор незаметно подошедшая Ри, что в реке водятся полупрозрачные змеи и что если случайно проглотить их икринку, то она прорастет в животе. Посмотрев на ее выпученные от страха глаза, я перевел взгляд на Масшу. Тот лишь пожал плечами. «Лично не видел», — немногословно ответил парень и высыпал в горячую воду щепотку сушеной травы. «Приедем домой, иди к матери и спроси», — надула губы его недовольная сестра. «Она больше всех нас времени в походах провела. Хорошо, я не стал с ней спорить. Ри неплохая сестра, но если зацепить ее за живое, то сядет на уши и будет нудить до бесконечности. Лучше этого избежать, ведь сегодня мне наблюдатели рядом были совсем не нужны. Я не испытывал желания отвечать на неудобные вопросы, а они точно появятся, если она увидит, чем я займусь». Внимательно посмотрев на меня, Ри улыбнулась и ткнула своим кулачком мне в бок. «Помнишь, на церемонии ты говорил, что покоришь землю, воду и воздух и принесешь в род богатство и славу?» «Да», — нахмурил брови я, не понимая, что задумала эта малая. «Тогда, когда приедем, я попрошу у матери для тебя чистую книгу, чтобы ты писал там свои заметки, а на главной странице напишем: жизнеописание и секреты самого лучшего торговца. Хороший способ ты придумала, чтобы узнать о моих секретах», — не мог не похвалить я сестру. «Очень хорошая попытка, но нет, Марк», — возмутилась сестра. «Как ты мог такое подумать?» «Мог», — гордо выпятив грудь вперед, я чудом увернулся от подзатыльника. «И подумал», — завершил я мысли и по-быстрому сделал ноги. Где-то через час мы уже были в пути, выпили чай, пожевали ягоды в дорогу. Кстати, ягоды были очень сытные. Съешь горстку и чувствуешь, как живот разом заполнился, но я все равно от мяса бы не отказался. Когда залезал в фургон, то увидел, как Ринта пристально смотрит на охапку трав, зажатых в моей руке. Видать, волновалась за меня. Это было приятно, чего там скрывать. Надо будет потом сказать ей, что со мной все в порядке, а то знаю я этих женщин, на ровном месте такого себе напридумывают, что выбить потом эту дурь из их головы становится делом крайне трудным и неблагодарным. Аккуратно сняв крышку с баночки, я посмотрел на свой ноготь. Мазь была жгучая, и я ее вчера кончиком ногтя брал, так что сегодня, похоже, придется другой ноготь использовать. Вчерашний страдалец покрылся темными пятнами, а кожа вокруг него опухла и покраснела. Скинув накидку, я аккуратно намазал дополнительную точку акупунктуры на правой половине груди и снова нанес мазь на 6 точек ладони. Все надо было делать постепенно. Когда в этих местах окрепнут энергетические каналы, можно будет открыть еще 9 точек, а потом мазать и всю ладонь. Техника для практиков была простейшая и, можно даже сказать, элементарная. Сколько это займет времени? Если мне сегодня удастся почувствовать нож, то дней через 5 можно будет переходить ко второй фазе, и где-то через 2 недели я открою всю ладонь. И это будет тот самый день, с которого начнутся мои тренировки с огнем. Хотя в разговоре с душой погибшего практика я и сказал, что не понимаю, ради чего мне стоило бы рискнуть своей жизнью, после прошлой ночи в моей голове поселилась мысль, что приехать и посмотреть на этот конкурс талантов все же надо. Огонь – самая опасная и разрушительная стихия, опасная для всех, как для того, кто его использует, так и для тех, на кого он обрушивается. Если с последними все было ясно, то с адептами огня дело обстояло так. Их делили на 3 стадии. Первое – это когда тело становилось невосприимчивым к огню. Можно было преспокойно заходить в костер и, сидя в нем, греться. Ничего тебе не будет. Вторая стадия, когда кожа адепта сама начинала излучать огонь. От него разлетались искры и могло самопроизвольно возникнуть пламя на коже. Третья стадия была самой коварной, самой сильной и самой опасной. Это когда огонь становился частью человека, и в момент его высвобождения адепт превращался в живое воплощение огня, где температура его тела примерно соответствовала температуре вулканической лавы. Врагам адепта огня в этот момент было не позавидовать, а сам адепт, если упустит момент, чтобы вернуться в прежнее состояние, мог и сам обратиться в пепел, ведь огню требовалось топливо, а в этом состоянии его нужно было очень много, так что, не получая нужного количества растопки извне, он начинал пожирать человека изнутри. Эйфория от запредельной силы и мощи напрочь отрубала логику и здравый смысл, в результате чего в этом мире не существовало тех, кто пересек бы границу, разделяющую адепта огня от мастера огня, а тем более тех, кто добрался бы до вершины и стал владыкой огня. Рукоять ножа я ощутил где-то к обеду. Это напомнило мне чувство, появившееся, когда я отлежал себе руку. Встал с кровати, а она безвольно повисла и только через какое-то время отмерла. Нож чувствовался подобным образом. Вроде как и часть твоего тела, но вот использовать ее никак нельзя. Надавив большим пальцем на красное пятно с правой стороны груди, я принялся снова и снова запускать по телу энергию. Пот, что поначалу выступил мелкими капельками, превратился в холодные струйки, и когда я закончил, все тело было липким, потным и вонючим. Высунув голову наружу, я увидел мелькающую за кустами реку и, наложив измельченную траву на ожоги, отправился узнавать, когда будет остановка. Фургоны, в которых торговцы перевозили свои товары, имели возможность сцепляться друг с другом. Поэтому сейчас со стороны мы выглядели так. 6 зверей тянут сцепленные между собой фургоны, будто локомотив вагоны. Мой расположился в самом конце, и, чтобы добраться до первого, где собрались все наши, мне нужно было дойти до сцепления и шагнуть на узкую доску с внешней стороны фургона. Придерживаясь руками за натянутую веревку и отворачиваясь от сильного ветра, я добрался них и оказался в эпицентре изучающих взглядов. «Что с тобой, мелкий?» — первый спросила Ринта. «Тренировался, вспотел, умыться хочу. Остановите где-нибудь возле воды, я только окунусь и сразу обратно». «Нет», — покачал головой Масша, — «скоро уже будем останавливаться на ночевку. Потерпи, немного осталось. Если немного, то просто останови, я сам найду воду, ополоснусь и до вас дойду». Меня же полубоги благословили ориентацией на местности. Всяко найду вас, не заблужусь. Масша покачал головой, но Ринта поддержала меня. Останови. Пусть идет. Ты лучшая. Улыбнулся я ей и махнул рукой, слезая на землю. «Скоро увидимся!» — крикнул и побежал к воде. «Лучшее!» — раздался смешок за спиной Ринты. «А ну, тихо!» — раздраженно рявкнула девушка и кинула недовольный взгляд на тех, кто сидел позади. «Остановимся здесь!» — спустя 10 минут сказал Масша, указывая рукой на подлесок. «Нет!» — упрямо ответила девушка. «Едем дальше!» «Вон туда!» «Там низина!» — повернувшись к ней, чуть удивленно ответил парень. «Я выбираю то место!» Категорично заявила Ринта и обвела всех пристальным взглядом. «Кто-то против. Спустя полчаса. Отводи их вправо. Расцепляй фургоны. Колеса полностью ушли в воду. Разгружаем их». Крики нарушили стоящую вокруг тишину, и лишь немногочисленные птицы стали свидетелями того, как заехавшие в болото люди судорожно вытягивали из него фургоны. С противным чавканьем последний фургон был вытащен на твердую землю, и все, облегченно выдохнув, попадали рядом с его колесами. «Загружаем горючие камни обратно и возвращаемся на предыдущее место», сердито распорядился Масша, а потом сукоризной взглянул на Ринту. «Или наш командир с этим не согласна?» «Согласна», выдавила из себя девушка и обиженно засопела. Все из-за него нашла она для себя виновника случившегося и принялась помогать остальным грузить корзины с горючим камнем обратно в повозки. «Искупался я на славу. Водичка была теплая, как парное молоко. Плавал бы в ней и плавал. Выбравшись из воды, я постоял, подставив обнаженное тело ветру, а когда оно пообсохло, оделся и снова намазал мазь на места прежних ожогов. Кстати, а ведь практики тоже подобный метод знают, но не используют, считая его слишком грубым», вспомнил я, посмотрев на грудь. «Вместо этого у них были иголки. Воткнул, и все готово. Вот только не каждый мастер мог сделать иглу нужной толщины и размера. И раз уж в моей памяти оказались знания об иглоукалывании, стоило бы озадачиться покупкой игл, вопрос оставался только один – где их найти?» Выбравшись на тропу, я неспешно двинулся вперед и дошел до уже разбитого лагеря как раз к тому времени, когда вечер передавал свои полномочия ночи. К моему удивлению, никто не спал. «Меня ждете?» – обрадовался я, подойдя ближе. «Я же говорил, чтобы не волновались, я не заблужусь. Ринту благодари», сказала какая-то девушка, и все вокруг захихикали. «Я все слышу», раздался сердитый голос из темноты, и снова воцарилась тишина. Лишь трещали ветки в разведенном костре, да булькала вода в котелке. Дни в дороге тянулись на редкость однообразно. Я уже покрыл мазью все 15 точек на ладони, и нож с каждым днем ощущался все лучше и лучше. Дошло до того, что, постучав по нему пальцами левой рукой, я чувствовал это так, словно постучал по ногтям правой руки. Оставалось совсем немного, и в этот момент мы добрались до соседского поселения. Остановились на ночевку, немного не доезжая до них, и Масша подошел ко мне. «Марк, ты уверен, что нам не стоит заезжать к соседям?» — спросил он меня. «Убежден. Сегодня они отказались доплачивать нам за корзину горючего камня, а завтра могут попросить, чтобы мы им платили за то, что они ее на 6 рыб обменяют. Это уровень дна сточной канавы. Глава рода сказала, что зима будет холодная. Если она не ошиблась, они сами приедут к нам зимой со своей рыбой, тогда мы и поменяемся, но уже на наших условиях. Я готов взять на себя всю ответственность по этому вопросу», — добавил я, увидев, что его не убедили мои слова. «Я поддерживаю мелкого», — из темноты к нам вышла Ринта и положила руку на мое плечо. «Я верю в то, что он окажется прав. Давайте дадим ему шанс», — она красноречиво посмотрела за спину, и оттуда донеслись недружные возгласы одобрения. «Спасибо, Ринта», — поблагодарил я девушку. «Я обязательно скажу главе, как здорово ты справлялась со своими обязанностями старшей, и попрошу ее, чтобы ты всегда сопровождала меня в поездках». После моих слов наступила мертвая тишина, и я недоумевающе посмотрел на странно исказившееся лицо девушки. Ринта, с тобой все хорошо, это она от радости», — сказал Масша и, получив в ухо, как подкошенный свалился на землю. «От радости», — подтвердила девушка, увидев мое ошалевшее лицо, и ушла. Домой мы вернулись примерно в обед. Подошедшие родичи начали помогать разгружать фургоны, а меня и Масшу позвали к главе. Пока шел к ней, заметил, что люди весьма странно на меня косились, как на диковинное насекомое, что ли. Не было в их глазах тепла и доброты, вместо них проглядывало какое-то недоверие и отчужденность. «Люди, что произошло?» — Ответ на этот вопрос я получил у главы. «Как съездили, Марк?» – спросила она, как только мы зашли в ее кабинет. «Нормально», – чуть пожал я плечами. «Хорошо», – кивнула женщина. «Когда приехал, ничего не заметил. Только то, что все как-то странно на меня смотрит». «Ага», – улыбнулась женщина, – «и знаешь почему?» Не дождавшись ответа, она продолжила. «Потому что кое-кто придумал игру «Поймай добычу». И в результате было сломано 6 ног и 2 руки, прежде чем дети угомонились и перестали в нее играть. Протянул я, смущенно уставившись на нее. «Я вообще такого предположить не мог. Думал, мозоли на ладошках появятся, и они бросят в нее играть. Я бы бросил». Многозначительно фыркнув, глава отвела от меня взгляд, походила взад-вперед, а затем сказала: «Я вызвала вас к себе, потому что сегодня вы отправляетесь за зерном. На прошедшей на днях встрече я услышала, что неподалеку от нас появился передвижной имперский форт. Там обменивают зерно на шкуры. Надо спешить, потому что запасы зерна не бесконечные, а желающих много, тем более, что обменный курс очень хорош. Я выбрала вас, потому что ты, Марк, еще ребенок. Твои собеседники будут делать поправку на возраст. Поэтому, если скажешь что-то не то, проблем не возникнет. Амасша прекрасно скрывает свои эмоции. Так ведь?» Посмотрела она на парня и при виде его распухшего уха вопросительно вздернула брови. «Перед отъездом возьми мазь у целительницы и во время поездки расскажи Марку, как себя вести с имперскими ублюдками. Все понятно», — окинула она нас взглядом. «Если да, то отправляйтесь». Мы вышли от нее, и только тогда я сообразил, что насчет соседей и рыбы ничего не сказал. «Ну да и ладно, скажу, когда обратно вернемся». Подойдя к своему фургону, я спросил у идущего рядом Масши: «Для обмена годятся любые шкуры?» «Нет», — покачал головой парень, — «только дубленые. Мы используем для этого кору, некоторые добавляют травы. Вот там наша дубильня», — показал он рукой в сторону невысокого домика. «Так вот из-за чего оттуда такая вонь идет». Наконец-то сложился пазл у меня в голове. «Дубление — процесс непростой», — пожал плечами Масше и пошел помогать загружать фургон шкурами, после чего мы сразу же покинули родовое гнездо. Вот так вот, даже мать с отцом не увидел. Решив не терять время понапрасну, я полез к парню с расспросами насчет имперских ублюдков. «В передвижном форте будут только военные и несколько торговцев. С военными не говори ни о чем. Ни слова. Среди них есть дознаватель. Если языками зацепитесь, не успокоится, пока все, что знаешь, из тебя не вытащит. С торговцами говори только о товарах. Сколько что стоит, где берется, где лучшие цены, какими дорогами выгоднее ездить. О родине слова. Если спросит, отвечай, что мы вольные люди на вольных землях. Сегодня здесь живем, завтра там». «Понял». «Да», — кивнул я и отправился дальше разрабатывать правую ладонь. Масша был человеком спокойным и ко мне без важной причины ни за что б не полез. Просто сидел себе спереди, смотрел за дорогой. 6 дней мы так и проехали, наматывая сотни километров, с утра и до вечера, пока парень не сказал: «Передвижной имперский форт». Перебравшись к нему, я увидел высокие, поднимающиеся метров на 15-20 ввысь стены из металла, и почему-то мне показалось, что они выпуклые. «Да», — подтвердил мое предположение Масша. «Если приставить лестницу, то эта выпуклость не даст ей коснуться края стены. Все стены собраны из металлических панелей. Когда имперцы захотят отсюда убраться, они разберут их, погрузят на летающие суда и улетят. Это впечатляет», — не стал я скрывать своих эмоций. «Форт дает лишь превосходную защиту от атак с земли», — равнодушно ответил родич, — «но против воздушных атак у него нет защиты. Если связать боем прикрывающий его летающий корабль, то запросто можно высадить десант и перебить гарнизон. В наших землях нет летающих кораблей, кроме имперских, поэтому они и чувствуют себя так вольготно. В других местах они не посмели бы его так поставить. А если в форте окажется практик? У практиков есть соглашение. Они выясняют отношения друг с другом, не вмешиваясь в сражения обычных смертных». За разговором я и не заметил, как мы доехали до массивных ворот. Нам навстречу вышло 6 человек, 5 из которых были одеты в серые доспехи, а вот 6-й имел на синей куртке красную окантовку и большой желтый шеврон на рукаве. «Дознаватель», — успел шепнуть мне Масша перед тем, как один из имперцев поднял руку вверх в предупреждающем жесте. «Стойте!» Имперцы подошли ближе, держа руки на рукоятях мечей. «Кто такие? Зачем приехали?» — спросил нас дознаватель. «Масша, воитель, это Марк, торговец», — невозмутимо доложил родич. «В фургоне шкуры для обмена на зерно. Покиньте фургон», — последовал новый приказ. «Как только мы вышли, внутрь забрались имперцы. Я стоял, не оборачиваясь, и слышал за своей спиной только шум досмотра, который вскоре стих. Художник», — выкрикнул дознаватель, и к нам подбежал худенький парнишка, который за несколько минут нарисовал наши портреты, причем очень и очень похожие на оригинал. «Заезжайте», — дал разрешение дознаватель. «Время вашего пребывания в имперском форте ограничено до сегодняшнего захода солнца. Как только оно сядет, вас здесь быть не должно. Все понятно». Я кивнул, Масша ответил. «Да», после чего мы сели в фургон и направили его в открывающиеся ворота. Первым, что приковало к себе мой взгляд в передвижном имперском форте, были не сложенные под навесом мешки с зерном и не выстроившиеся в очередь люди, желающие обменять их на шкуры. Нет, вместо этого я смотрел на стоявшую почти посредине форта грубо сколоченную из дерева клетку и на двоих детей, запертых в ней. Я посмотрел на Масшу вопросительным взглядом, но тот лишь равнодушно пожал плечами. Встав в очередь, я прислушался к разговору между имперским торговцем и жителями вольных земель. Пока его напарник отсчитывал нужное количество мешков, этот мужчина с гордостью рассказывал про чиновника империи, придумавшего, как завалить всю страну зерном. Места, где его сажали традиционно, стали давать все меньше и меньше урожай. Зернохранилища опустели, и над городами нависла угроза голода. В это время один из приближенных к императору чиновников на совете ученых предложил распахать под поля степь. Получившие приказ имперские легионы вытеснили оттуда кочевников, а пришедшие на опустевшие земли люди распахали веками нетронутую никем землю, получив такой урожай зерна, что проблема с продовольствием была решена на несколько лет вперед. Эти голозадые кочевники только и знали, что кричать: «Осквернители земли! Осквернители земли!» — рассмеялся довольный имперец. Но стоило легионерам направить на них свои копья, как они тут же, поджав хвосты, убежали прочь. Трусливый народец. Я продолжал слушать их разговор и в конце концов услышал, что это были за дети и почему их заперли в клетку. Это были дети изгнанников из рода желтых землероек. Побег этой семьи из империи сопровождался серией неудач. Сначала потерпел крушение их воздушный корабль, затем на шум явилась огромная стая зверей, после боя с которой из более чем двух десятков людей осталось всего четверо. Мать, отец и эти двое детей. Они продолжили свой путь пешком, но на их след напали егеря, получившие приказ схватить предателей и вернуть обратно в империю. Понимая, что с детьми далеко уйти не получится, родители спрятали их в небольшой пещере и двинулись дальше, отвлекая внимание преследователей от этого места. Но то ли егеря попались чересчур опытные, то ли дети привлекли их внимание шумом, дело закончилось тем, что их схватили, а после закинули в эту клетку и отправили в форт, дожидаться корабля, который заберет обратно. Стоило мне только посмотреть на клетку, как внутри меня стал подниматься гнев. С каким удовольствием я бы сломал ее стену и выпустил узников наружу, но мне это было не под силу. Ни мне, ни Масше, ни всем вместе взятым жителям вольных земель. Около сотни воинов было в гарнизоне этого передвижного форта, и их численность сводила к нулю все шансы спасти детей. Я посмотрел вперед. Перед нами было еще два фургона. Над навесом расселось немало птиц, пристальными взглядами сверливших мешки с зерном. Из отъезжающего фургона на землю выкинули горсть зерна, и они тут же устремились вниз, жадно склевывая его. Глядя на них, я задумался. Возможно, у меня все-таки был маленький шанс, но в одиночку я бы точно совсем не справился. Я точно не являюсь героем рыцарского романа, одним взмахом меча отрубающим дракону голову. Мне нужна была помощь, и я обратился за ней к родичу. Выслушав меня, Масша задумался. Помогать, привлекая к себе внимание дознавателя, ему не особо хотелось, но в его памяти еще были свежи слова главы рода об этом клане. «Попробуй», — кратко сказал он, — «я отвлеку их внимание». Заручившись его согласием, я тут же сиганул за повозку, тогда как Масша приступил к действиям. «Эй, имперцы!» — громко выкрикнул он, сойдя с фургона. «Говорят, среди вас полный неумех, которых забрали в армию лишь потому, что больше вы ни на что не способны. Это так, чего ты хочешь, вольный? Из кучи недовольно загудевших солдат вышел вперед офицер. Обменяться парой ударов, до первой крови, так сказать, определить, чье мастерство лучше. Но если от вида крови вам становится плохо, я могу замотать меч тряпкой. Но вот, какая незадача, сделал он театральную паузу, тогда на ваших телах появятся ушибы. Может, мне стоит взять в руки прутик? Я разрешаю бой до первой крови, раздался громкий голос и вперед вышел начальник форта, высокий суровый мужчина со словно вырубленными чертами лица. Кто хочет преподать урок этому наглецу? В ответ раздался целый хор выкриков и, осмотревшись, старший офицер ткнул в одного из желающих пальцем. «Пойдешь ты, образуйте круг, и запомни, вольный», с усмешкой он посмотрел на Машу, «это может быть больно, сейчас проверим», чуть пожал плечами родич и вошел в круг, который привлек к себе всеобщее внимание, дав мне возможность заключить договор с птицей. Сосредоточившись на азартно клюющей зерно птице, я медленно приблизился к ней и вытянул руку. Оторвавшись от своего дела, она вдруг посмотрела на меня. Моя энергия немедленно была пущена в кость под сердцем. Вся, что была, до последней капли. Кость под сердцем запульсировала в такт, и птица, взмахнув крыльями, оказалась на моем пальце. Постояв так пару мгновений и словно к чему-то прислушавшись, она ткнула в мой палец своим острым клювом, после чего проглотила выступившую каплю крови. Словно невидимая нить пролегла между нами, соединив сердца, и я почувствовал, как кость запульсировала со скоростью сердца птицы. Не менее 400 ударов в минуту, а то и больше. Теперь, когда первая часть плана была выполнена, больше не было нужды отвлекать внимание и, пробравшись в первые ряды, я замахал Маше рукой. «На сегодня достаточно», — сразу же отреагировал родич, деловито вкладывая меч в ножны. «Продолжим, как-нибудь в другой раз». Под разочарованный гул собравшихся посмотреть бесплатное представление он вышел из круга, оставив за своей спиной 9 легкораненых имперцев. «Точно», — поддержал его один из приехавших за зерном, «зачем тратить силы на слабаков, которые только и могут, что прятаться за высокими стенами? Выйти на зверя у них кишка тонка. Маменькины сынки», — поддержал его еще кто-то, и все разошлись по прежним местам. Мрачный, как грозовая туча, начальник передвижного имперского форта стоял перед своими офицерами. «Только что мы были опозорены перед местными жителями. Мы говорили о силе империи, о ее традициях и величии, и тут же после этих слов 9 наших воинов ничего не могут сделать одному вольному. 9. В их глазах мы теперь похожи на глупцов, смеющих хвастаться лишь потому, что сидят за крепкими стенами. Здесь уважают только силу. Проявив силу, мы завоюем уважение. Показав слабость, презрение. И я не удивлюсь, если после этого поползут слухи, что на самом деле империя слишком слаба. И, возможно, кое-кого эти слова могут подстегнуть на то, чтобы проверить на прочность стены наших городов, охрану наших караванов и крепость клинков, которые мы сжимаем в своих руках. Помолчав, он спросил, каково состояние раненых. «Незначительные раны. Ничего серьезного», — доложил один из офицеров. «Через пару дней будут в порядке. Значит, это не помешает им принять участие в тренировках», — кивнул своим мыслям старший офицер. «Я хочу, чтобы они вернулись в казарму на дрожащих ногах, залитые потом. Я хочу, чтобы они знали, что за каждый подобный проигрыш с них будут сдирать шкуру живьем. Возьмите палки и выбейте все дерьмо, что накопилось в этих отбросах». «Будет сделано», — отсалютовали офицеры, ударяя кулаком по груди, и быстро оставили старшего офицера в компании с дознавателем. «Судя по чертам лица, этот вольный похож на жителя империи», — сказал тот, небрежно катая во рту сорванную травинку. «Я изучал эту тему в имперской академии», — помолчав, — пояснил дознаватель, заметив вопросительный взгляд старшего офицера. «В моей профессии крайне важно понимать, кто стоит перед тобой, чья кровь течет в его жилах, его форма черепа, рост, цвет кожи и волос, все говорит в пользу этого мнения. Пока он не выступает с оружием в руках против империи, мне плевать на его прошлое», — ответил старший офицер. «Я не буду допрашивать его, чтобы узнать подробности. У меня инструкция — вести себя предельно миролюбиво и не осложнять отношения с местными какими-либо мелкими конфликтами. В ближайших отсюда городах наши гарнизоны состоят из коллег и молодняка. По приказу императора все силы были переброшены в степь. Я не знал этого, удивился дознаватель. Разведывательные суда обнаружили орду кочевников. Согласно их мировоззрению, копать землю, даже чтобы просто посеять в нее зерно, табу, нарушение которого можно смыть только кровью. Почему же тогда император разрешил это? Задумался дознаватель. Наверное, потому, что у него не осталось другого выхода, пожал плечами офицер. Как говорил на совещании генерал Варс, численность населения империи возросла, за счет увеличения рождаемости и за счет присягнувших на верность народов, а количество земель для посевов осталось прежним. Эти горные племена все-таки решили прекратить сопротивление и преклонили колени, чуть усмехнулся дознаватель. Ненадолго же их хватило, куча нищих ублюдков, которых сейчас обучают наши инструктора, кивнул старший офицер. Кстати, этот вольный, я не увидел в нем ненависти к империи. Если бы он ненавидел нас, то мог бы искалечить или убить кого-нибудь в круге, но эти отбросы отделались легкими царапинами. Поговори с ним. Если и имелись у его предков грехи перед империей, то они уже давно сгнили вместе с ними. С таким мастерством он может начать службу офицером. Хорошо, кивнул дознаватель. Поговорю. Заключив договор с птицей, я призвал ее и, взяв на руки, начал поглаживая перышки. Длинный хвост, маленькие крылья. Частая гостья этих мест, удобно расположившись в моей ладони, птица принялась издавать легкие потрескивающие звуки, словно говоря о том, что ей хорошо. Идея, пришедшая мне в голову, была такова. Связь со звездой из созвездия Большого Колеса, одарившая меня яркой каплей на татуировке, позволяла создавать окно между мной и птицей, что давало возможность либо ей переместиться ко мне, либо мне к ней. Вот я и подумал, что если птица залетит в клетку, а затем я создам это окно, то дети, пройдя в него, смогут освободиться. Голая теория, и одни полубоги ведали, насколько она осуществима. Пока я предавался размышлениям, к нашему фургону подошел дознаватель и завел разговор с Масши. «Видел, как ты мечом крутил. Хорошая школа», — сказал имперец, катая во рту травинку. «С таким умением грех прозябать в глуши. Империя сможет по достоинству оценить твое мастерство и щедро наградить не только тебя, но и твоих детей. Недавно император подписал указ о создании бесплатных школ. Каждый ребенок может получить образование и возможность сделать карьеру в жизни. Тебе интересно?» Масше лишь пожал плечами. «Возможно, ты не задумывался настолько далеко, но знай, что в империи разрешено многоженство. Ты можешь официально иметь до 4 жен, и если вдруг случится так, что станешь калекой или погибнешь, имперская пенсия не позволит им умереть с голоду. Идя в бой, тебе не придется волноваться о близких. С ними будет все хорошо, а люди в империи чтут и помнят своих героев. В каждом нашем городе есть стелла героев с именами тех, кто отдал жизнь ради империи. Подумай, каково это остаться в памяти потомков на целую вечность». Масша продолжал молчать. «Я не прошу немедленного ответа», — развел руками дознаватель. «Посоветуйся с родными и близкими, и если надумаешь, то двери империи с радостью распахнутся перед тобой, и, возможно, ты сможешь оставить такой след в истории, что император канонизирует тебя, даруя твоей душе, где бы она ни была, вечное благословение». Глава с 37 по 42. Складно говорил, да, сказал Масша, когда дознаватель ушел. «Наш род верой и правдой служил империи на протяжении целых столетий. Если начиналась война, никто не оставался дома. Все имеющие благословение на стезю воителя шли в армию. Нас замечали, о нас говорили. Прадеды заслужили свою фамилию, совершив невероятный марш, благодаря которому империя одержала блистательную победу. Но всего этого оказалось мало. Мы были патриотами страны, но ей требовались люди, не радеющие за благо жителей, а послушные воле императора. Все было перечеркнуто в один миг. Предкам поставили выбор, или смерть за убеждение, или новая жизнь в предгорьях, куда регулярно наведываются горцы и где кровь по колено пропитала землю. Подойдя ко мне, он вздохнул и потрепал мои волосы. «Марк, империя щедро дает одной рукой, но второй она все забирает обратно. Мы молча сидели бок о бок и ждали, когда же подойдет наша очередь». Вздрюченные офицерами, солдаты форта бегали как на скипидаренные, нарушая тишину своими криками и стонами. Вскоре начало смеркаться, и имперские торговцы зажгли факелы возле навеса. «Что у вас?» Один из них заглянул в наш фургон, дубленое, и, получив утвердительный кивок, сказал: «Хорошо, вчера пришлось завернуть двоих, что привезли сырые шкуры. Только зря отстояли в очереди и потратили свое время. Вытаскивайте, будем считать». Масша таскал, пока я сверял циферки у торговца. Цифры здесь, кстати, использовались. Я даже не знал, как их обозвать поприличней. Представьте себе нарисованный кубик с одной черной точкой внутри, с двумя, с тремя, с девятью. Вот такими кубиками был заполнен расчетный лист, и, сверившись с ним, я пошел помогать родичу. Шкуры он уже вытащил, и сейчас торговцы внимательно проверяли каждую. Приняв товар, они принялись вытаскивать мешки из-под навеса, а мы – их грузить. Мы, я тоже пытался помочь, но силёнок явно не хватало. Отличный повод, чтобы уйти вглубь фургона и попробовать сделать задуманное. Потраченная на заключение договора с птицей энергия немножко восстановилась. Птичка невинно пролетела над головами о чем-то разговаривающих патрульных. Они стояли спиной к клетке, лицом к нам, так что заметить ничего не могли. Пробравшись сквозь узкую щель, птица спикировала на пол клетки, и я подал энергию в звезду на татуировке. Рядом со мной возник овал, покрытый дрожащей прозрачной пленкой, по ту сторону которого я увидел смотрящую на меня птицу и двух подростков с ярко-желтыми глазами. Клянусь, я даже не успел поздороваться, дружелюбно улыбнуться, помахать рукой и добавить, что я пришел к ним с миром. Я даже рот не успел открыть, как девчонка смазанным движением переместилась оттуда сюда, а следом за ней отправился и парнишка. Птица, повертев головой, прыгнула следом, после чего я закрыл окно, и мы уставились друг на друга. «Сколько еще осталось?» За пределами фургона раздался голос Масши. «Еще 6», — ответил ему торговец. «Подожди, сейчас к краю потащим, и можешь забирать». Быстро выглянув наружу, подростки переглянулись и уставились на меня. «Надо забрать вещи», — сказала чуть рычащим голосом девушка. «Где?» Она ткнула пальцем в темное окно двухэтажной постройки возле стены. Взяв птичку на руку, я показал ей новую цель и подкинул в воздух. Беззвучной молнией она перелетела к приоткрытому окну, и когда скрылась в нем, я снова подал энергию в звезду. Эти ребята были нереально быстрыми. Я снова не успел ничего сказать, как они прыгнули в овал, а спустя несколько секунд вечернюю тишину разорвал истошный вопль. Побег. Выйдя из фургона, я увидел, что оказался в центре разворошенного муравейника. Все куда-то бегали, что-то кричали, и вскоре к нам подбежал офицер с десятком солдат. «Посторонитесь», — выкрикнул он и забежал в наш фургон. Выбравшись наружу, он закричал: «Они наверняка сбежали с предыдущими торговцами. Готовьте отряд для преследования. Некоторое время спустя где-то южнее передвижного имперского форта. А ты, Мастак», — так заговорил зубы имперцам, что они не заметили, как я 5 лишних мешков у них утащил, — веселился сидящий впереди мужчина, но неожиданно его смех оборвался. «Заметили? А ну, прибавь ходу». Подстегнул он зверей, и те побежали быстрее, унося их фургон подальше от имперского отряда преследования.